Осколки гранита брызнули над головой человека в черном. Вторая пуля ударила слева от его черного капюшона, третья справа. Стрелок промахнулся трижды. Человек в черном рассмеялся. Громким, искренним смехом, который как будто бросал дерзкий вызов замирающим отзвуком выстрелов. «Ты ищешь ответы, стрелок? Думаешь, их найти так же просто, как выпустить пулю?» «Спускайся», — сказал стрелок. «Сделай, как я говорю, и ответы будут». И снова смех, глумливый, раскатистый. «Я не боюсь твоих пуль, Роланд. Меня пугает твоя одержимость найти ответы». «Спускайся». «На той стороне, стрелок. На той стороне мы с тобой поговорим. Долго поговорим. Обстоятельно». Взглянув на Джейка, человек в черном добавил: «Только мы. Вдвоем». Джейк отшатнулся, издав короткий жалобный вскрик. Человек в черном резко отвернулся. Его плащ взметнулся в сером свете, точно крылья летучей мыши, и скрылся в расщелине в скале, откуда могучей струей низвергалась вода. Стрелок проявил непреклонную волю и не стал стрелять ему вслед. «Ты ищешь ответы, стрелок? Думаешь, их найти так же просто, как выпустить пулю?» Слышались только свист ветра и рев воды. Звуки, которые разносились по этим скорбным и одиноким скалам уже тысячу лет. И все-таки человек в черном был рядом. Прошло целых 12 лет, и Роланд наконец снова увидел его вблизи. И они даже поговорили. И человек в черном над ним посмеялся. «На той стороне мы с тобой поговорим. Долго поговорим. Обстоятельно». Мальчик смотрел на него. Мальчика била дрожь. На мгновение стрелку привиделось, что на месте лица парнишки вдруг проступило лицо Элли, той женщине из Сталла со шрамом на лбу. И шрам был словно безмолвное обвинение. Его вдруг охватила дикая ненависть к ним обоим. И только потом, много позже, его осенило, что шрам у Элли на лбу располагался точно в том месте, где и гвоздь, пронзавший лоб Джейка в его кошмарах. Джейк как будто прочел его мысли, или, может быть, уловил только общее настроение стрелка, и с его губ сорвался тяжелый стон. Сорвался и тут же замер. Мальчуган закусил губу. У него было все для того, чтобы стать настоящим мужчиной. Может быть, даже стрелком. По праву. Если бы только ему дали вырасти. Только мы. Вдвоем. Стрелок вдруг почувствовал жгучую тоску, великую и нечестивую жажду, угнездившуюся в неизведанных безднах тела. Жажду, которую не утолишь никакой водой, никаким вином. Миры содрогались чуть ли не на расстоянии вытянутой руки, и стрелок пытался бороться с этой внутренней порчей, понимая холодным умом, что все эти попытки напрасны и всегда будут напрасны. В конце всегда остается одно лишь «К». Был полдень. Стрелок запрокинул голову, чтобы хмурый неверный свет дня упал ему на лицо, в последний раз озаряя своим сиянием уязвимое солнце его добродетели. «Серебром за предательство не расплатиться», — подумал он. «Цена любого предательства — это всегда чья-то жизнь». «Можешь пойти со мной или остаться», — сказал стрелок. Мальчик ответил невеселой и жесткой усмешкой, точно такой же, как у его отца, хотя сам он об этом не знал. «А если я здесь останусь, один, в горах?» — сказал он. «Со мной все будет в порядке. Мне обязательно кто-нибудь спасет. принесет пирожки и сэндвичи. И еще кофе в термосе, да? «Можешь пойти со мной или остаться», — повторил стрелок. И что-то сдвинулось у него в голове. Это был миг разрыва. В этот миг маленький человечек, стоявший перед ним, перестал быть Джейком и стал просто мальчиком, безликой пешкой, которую можно передвигать и использовать. В обдуваемом ветром безмолвии раздался чей-то пронзительный крик. Они оба слышали это, стрелок и мальчик. Стрелок первым пошел вперед. Через секунду Джейк двинулся следом. Они вместе поднялись на обвалившуюся скалу рядом с холодной, бездушной струей водопада, постояли на каменном выступе, где стоял человек в черном, и вместе пошли в пролом, где он скрылся. Их поглотила тьма. Стрелок рассказывал медленно, в сбивчивом и неровном ритме, как это бывает, когда человек разговаривает во сне. Нас было трое. Кадберт, Аллан и я. Вообще-то нам не полагалось там находиться в ту ночь. Ведь мы еще, как говорится, не вышли из детского возраста. Если бы нас там поймали, Корт выпорол бы нас от души.